Добрый день, друзья! Вы знаете, сегодня большая радость в студии Радио ВК. После долгого-долгого перерыва появился Андрей Ненчук. Андрей, приветствую тебя от всей души. Привет. И здравствуйте, радиослушатели. Просто для меня всегда эта встреча является очень приятной. Мне тоже. В человеческом, не только в профессиональном смысле. Поэтому я действительно очень доволен. Предвкушаю наш такой хороший, приятный ближайший час разговор. А тем более говорить мы будем о телевидении. И я, друзья мои, должен вам сказать, что когда я говорю Андрей Ненчук, и слово телевидение всплывает, то почему-то у меня в голове вот какие-то ассоциации возникают. Очень давние поры, когда мы с Андреем буквально только познакомились. И на студии телевидения, краевой тогда еще, мы вечерами иногда пересекались. И даже немножечко выпивали, чего я прошу никого не повторять. Это были профессионалы. В этом деле. Да, поэтому не нужно попытаться пробовать то же самое делать, да. Вот. И, как вы знаете, вот это вот интересное ощущение, огромное время, наверное, действительно прошло. Ведь все на коленке, Андрей, делали. Все золотое буквально. Было время. Да. Просто золотое. Никакой компьютерной графики. Я вспоминаю, однажды мне нужно было на какой-то программе молодежной редакции сделать такую вещь, я придумал. То есть мне нужно было, чтобы у меня картинки... Сейчас все, кто знает, будет смеяться, чтобы они как бы из темноты так появлялись, ага. И как бы перед камерой проплывали и снова уходили в темноту. Так вот, картинки, друзья мои, были вырезаны из журнала «Огонек», реального журнала «Огонек», красивые с иллюстрацией, наклеены на картонки, подвешенные на леске. Камера... стояла нормальная такая, как она, КТ называлась. Uh-huh. Такая большая камера, неподвижная почти. Их еще можно увидеть, наверное, вот сейчас в фильме типа «Москва слезам не верит». Вот там такие камеры. И мы их проносили вот так медленно, значит, физически проносили. Естественно, задник был погашен, все, никаких uh-huh. контровых. И вот мы проносили перед камерой одну картинку, вторую, третью, четвертую. В общем, сколько надо, столько пронесли. И получился такой объемный эффект с подсветочкой, все, то есть без всякого рендеринга, естественный рендеринг. Вот так выходили, в общем, из положения и даже что-то придумывали. Сейчас все, слава богу. На самом деле, креатив важнее, чем техника. Пожалуй, да, но техника тоже неплохо, приложение к креативу. Ну, кстати, можно и технику использовать креативно. Mm-hmm. Я помню, когда я снимал одну из курсовых работ, я снимал немое кино, и мне нужно было... ну, совсем плохое качество картинки, чтобы лезло зерно. Мы специально задымляли аудиторию, в которой снимали. И мы использовали, такая была супер VHS камера 70-ка. То есть очень плохого качества камера. И вот мы... Да. И она давала очень правильное зерно. То, которое было тогда в старом кино. То есть мы использовали... При плохом освещении она именно такое зерно давала. То есть... Ну, мы как использовали нужно недостатки камеры для создания художественного образа. Ну, как вы уже, наверное, друзья мои, поняли, разговаривать мы собираемся о телевидении, поскольку с телевидением связано у нас в обоих очень много, но Андрей, конечно, больше. Он человек в этом отношении вообще суперпрофессионал. Он всех учил. Всех учил, да. Андрей, давай вот с чего, наверное, начнем. Чем отличается современное создание программ? Вот я в широком смысле этого беру. Не только потому, что сейчас их создают не на коленке, а вот при помощи нелинейного монтажа, там, каких-то особых камер. Но вот сам принцип какой-то поменялся. Вот создание телевизионных программ сейчас, сегодня, ну, скажем, с 20-летней, 30-летней давностью. Что произошло? Ну, тут такой широкий вопрос и ответ. Он должен строиться, наверное, как будто такой с предыстории. Да, я на это и рассчитывал. Потому что в то время, когда в нашей стране пошла вторая волна телевидения, то есть я не говорю про 50-е годы, хотя в то время было придумано так много интересного и так много ходов, что до сих пор многие из них еще не использовались ни разу. Но они благополучно были забыты. И в 90-е годы, когда открылся рынок и появилась возможность изучать телевидение иностранное, и приехали специалисты, которые стали этому обучать, и открылись глаза у всех, что можно так делать, забыли о своем предыдущем опыте и начали создавать новое телевидение. Так вот тогда считалось, что если у тебя, у телекомпании считалось, что если у тебя в эфире вторичный продукт с рынка, ну, то есть уже прокатанный где-то, то это унизительная штука, и твоя телекомпания не очень успешная. Потому что каждый уважающий себя канал должен был иметь авторское вещание свое, то есть собственное производство, и не только информационных выпусков, а еще и там постановочных программ, каких-то художественных. Ну, их было огромное количество, они были разные, и обязательно, чтобы это было авторское и местное. Собственно говоря, Афонтово, когда создавалось, оно благодаря этому и взлетело, потому что продуктов было много, и оно было высокого качества, и по стране шло, и многие станции его использовали как вторичный продукт для проката. Ну, вот видишь, все-таки, значит, эта мысль, она не зря существовала? Да. И тогда приезжало большое количество специалистов, был открыт Интерньюс в Москве, куда с региональных станций отправляли работников телевидения, которые чем-то выслужились у себя на родине, там отличились, или там рвением, или умением, или талантом, неважно чем, то есть его как-то выделяли, и человек этот хотел, у него были стремления, его отправляли в Интерньюс учиться, он получал знания от лучших специалистов мировых, и после этого с этим знанием возвращался к себе домой, но кто-то оставался, кто-то потом дергал, ну, там, дергал в центр. Да. Но факт тот, что огромное количество очень талантливых, умных и, главное, хорошо обученных людей возвращалось в регион. Я был уверен, что телевидение никогда не вернется, не будет стоять на месте. Оно все время будет иметь тенденцию постоянного развития. Что удивительно произошло, ну, как бы, оно не произошло не только в регионах, оно вообще в стране у нас с телевидением произошло, оно встало. Хотя появилось огромное количество оборудования, великолепного, недорогого. У нас, по-моему, только ленивый не имеет своей камеры и своей монтажки, потому что в обыкновенном ноутбуке, ну, хорошем, понятно, что не слабеньком, можно иметь монтажный стол. Раньше это была вещь даже в самых страшных фантазиях своих невозможная, потому что это стоило там... Камера стоила 35 тысяч долларов. Ну, так, битакам. Да. Это еще без дополнительной оптики, которая стоила там 18. Ну, и без всех необходимых свет, там, штатив, прочее дело. Сама монтажка тоже стоила безумных денег. Там проблема оцифровки была, да. Там нет вывода с аналогов в цифру и так далее. Вот, а теперь все в цифре, все нелинейно. Мало того, программы великолепнейшие, заточенные под разные направление специализации. Мало того, сейчас все красится, все еще краше становится. Ну, безумно все удобно стало. Делай, не хочу. И вдруг произошло такой фантастический разворот. Мы пока не двигаемся в обратную сторону, но мы все дружно стоим. Я понимаю, что когда телевидение остановилось, у всех был безумный азарт на все это изучение. Я понял, что в Афонтово для того, чтобы подточить свой продукт, который ты сделал, ну, придумывал ночью приехать, пока никого нет, доделать. Так вот, приезжая на монтажку ночью, ты мог встать в очередь. Потому что таких, как ты, были все. Теперь и все работали по ночам, да. Да, теперь в телекомпаниях после 6 часов вечера нет никого. Ну, кроме дежурных и выпускающих там ночные новости. Все, все уходят домой. Теперь туда приходят служить и работать. Не творить, не создавать. И причем, ну, я понимаю, с чем это связано. Я понимаю, что с рынком невостребованность, но это вторично. Первично нет у людей, которые занимаются телевидением, того подрыва и азарта, который был в свое время в 90-х годах практически у всех. Мало того, я тут недавно совершенно, мой друг обратил внимание на то, что мы были на концерте Евтушенко, и там были телевизионщики. И он мне говорит, подожди, что-то это я не понял. Раньше операторы были самыми модными чуваками, которые приходили. А эти какие-то сельского вида все. То есть какой-то непонятный. Ну, разве что не в шортах и не в сланцах. Но в очень непонятном виде и такого очень какого-то незрачненького вида. Я понимаю, опять же, почему. Но раньше никто себе этого не мог позволить, потому что ты лицо. Нет, я вспоминаю ситуации, допустим, когда ПТС, не было вообще переносных камер, и ПТС краевого телевидения приезжало на какое-то мероприятие снимать, ставили автобус рядом, и операторы расставляли камеры по залу, и это было священное действие, потому что рядом с ними проходили на цыпочках все. Вот буквально все. И вот эти вот большие наши мужики, операторы, они все такие рослые были, как на подбор. Прямо летчики такие, вот. Пилоты. Вот, и они так прямо с чувством собственного достоинства, все в костюмах. Ну, тогда не было такой традиции, если ты помнишь, вот эту форму шить, там, скажем, какую-то зеленую, оранжевую, как будто они на дорогу выходят. Вот. И их нужно заметить. Нет, они приезжали обязательно в галстуках и обязательно в костюмах, пиджаки, там, брюки, как положено все. И вот эти очень серьезные люди ходили. И кто бы ни находился, в каком бы это месте, после это зал Ярыгина, или это зал филармонии, там, я не знаю, еще где-то что-то происходит, все ходили на цыпочках, телевидение расставляет камеры. И при этом, что самое удивительное, никто не был звездами, потому что все осваивали профессию, всем было интересно, и все подавали себя, все ощущали, они чувствовали значимость свою, но не были звездами. Теперь все телевизионщики, которые появляются в эфире, хоть правым боком, хоть левым, хоть целиком, хоть частично, они считают себя уже звездами. Ну, вот это странно. А как ты считаешь, это почему? Это, ну, я не могу так вот прям сказать, что все ребята, которые сейчас туда ходят, они невеликого ума. Но я думаю, они разные. Нет, абсолютно не поэтому. Вот эти вот ощущения популярности, ощущения известности, оно путается с ощущением звездности. Ну, раньше что мешало? Партийная дисциплина? Да нет, да вроде нет, бы. Нет, просто ты понимал, насколько ты несовершенен. Ну, как-то да. А здесь все, я уже появился в экране, я уже популярен, известен. Мало того, мы же тогда еще создавали Институт звезд, только тогда учились, как раскручивать своих ведущих, чтобы их все узнавали. Теперь технология отлажена, она как бы работает как часы, баннеры, открытки, календари, там... рекламные ролики, и все, и ощущение человека, что он уже ухватил звезду. Ты сейчас рассказываешь, я просто вспоминаю, очень забавный со мной случай произошел. Ну, мне было, по-моему, лет 25, я начал работать на краевом телевидении. Жил я в Комсомольском городке, если кто знает, что это такое, такая рабочая окраина. В то время это вообще была глухая рабочая окраина. Вот, у нас такой двор был, где я жил, на 2-й Хабаровской. Такой зеленый, и он такой, не знаю, наверное, похож на какие-то очень старые дворы, где вот на гармошках сидят, играют, там люди сидят, а летом, в общем. И вот вечно соседи, все друг друга, естественно, знают, вот. И я возвращаюсь с работы летом пешком, покойненько, вот работал на Советской в Николаевке, сел там, по-моему, на 38-й автобус, доехал до своей остановки институт, вышел, пешочком иду, вечером устал после работы, а эфиры все живые были, вот закончился эфир, я иду, недавно совсем устроился на работу, и мне соседи говорят, кричат, а мы тебя по телевизору видели, и мне стало так неловко, ты знаешь, вот это ощущение... И я прямо как-то вот потерялся, не знал, что сказать, рукой махнул и побежал домой быстрее. Вот это было ощущение какой-то вот дикой неловкости. И потом я старался ходить не через двор, а как-то вот через уголочек, созрос свой подъезд. Вот как-то так. Ну, кстати, я хочу, чтобы радиослушатели поняли, что я не брюзжу. Это не... Да ладно, брюзжим. Брюзжим, мы старые. Я просто объясняю, что тогда люди очень самокритично относились к себе и понимали, что еще никто не владеет профессией. Не то, что полностью, не говоря о совершенстве, но мы только подбираемся к ней, мы ее изучаем. И еще один эпизод. Можно я вот так повстреваю? Тема хорошая. Значит, приезжаю я на какой-то фестиваль, музыкальный, правда, в Тбилиси. В 86-м году. Буквально отработал я еще 2 года на телевидении. Вот, и с музыкальным коллективом поехал в Тбилиси. Народ очень дружелюбный. Буквально. И вот мы, значит, с компанией наших музыкантов красноярских зашли, сели в какой-то очень красивый пивной бар с видом на Куру. Чудесно все. Сидим, значит, выпиваем. К нам подходят какие-то ребята, местные грузины, молодые, садятся. Можно посидим с вами? Конечно. И мы начинаем разговаривать. Вообще вот так свободно и легко. И выясняется в разговоре, что я работаю на телевидении. Они привстали. Они говорят, что, правда? Докажи. А я молодой, выпил пиво, мне хорошо, у меня в кармане лежит красненькая книжечка такая, пресса, я достал, показал. Они эту книжечку взяли, посмотрели, понесли показывать всем людям. Сели потом напротив меня и говорят, ты, наверное, очень богатый человек. Я не понимал в 86-м году в принципе, что такое богатый. Ну, я получал 120 рублей. Наверное, может быть, 250 – это богатый. Что я буду с ними делать? Понимаешь? Я говорю, а что вы имеете в виду? Почему? Нет, у меня очень большой заработок. Да, мы понимаем, что заработок не в этом дело. У нас такими курочками приходят в любой магазин, им все дают. Ну, реально? Так, я тебе сейчас расскажу. Понимаешь, да? Я прилетаю в Душанбе обучать, значит, телекомпанию, ну, производство телевизионных продуктов широкого формата. И, ну, у меня эпизод работы с операторами. Я обучаю их снимать концертные программы. То есть, ну, концерт в прямом эфире. Все, мы отрабатываем с ними неделю. После этого новогодний концерт. Они у меня должны снимать. Я захожу в, значит, на пульт. Начинается концерт, то есть они устанавливаются на свои точки, все как учили, они взяли то солиста, кто, значит, первый там, балалайку или там какой-то инструмент. Все хорошо. И вдруг, как только начинается концерт, все операторы в разные стороны. И каждый берет какого-то одного музыканта и его держит. И я понимаю, что я кричу в связь, что прекратить, вернуться на свои точки, там камера такая, держать солиста, камера такая, держать дирижера. Они упорно снимают этих людей. Потом раз, и все возвращается обратно на свои точки. Интересно, я не понимаю, что происходит. Через какое-то время съемки идут, все, они снимают правильно, у меня успокаиваются нервы, я там выравниваюсь. И вдруг в какой-то момент опять джук, и других людей снимают. И опять так же. У меня шок. Они перестают быть управлены. Значит, такое ощущение, что это все механика, которая раз на какое-то время ломается, она самостоятельным законом живет. Потом раз, опять возвращается. Все, ты контроль над этим взял. Заканчивается концерт, я выбегаю к ним и говорю, вы обалдели, что ли, все? Вот я здесь, кто здесь? Клоун какой-то? Вы какого фига? Они говорят, так я прости. Прости, тут такая ситуация. Этот приехал, он с моего аула, он немножко заплатил, я должен был немножко поснимать. Они там немножечко подзаработали за время концерта. У них такса там, сколько минут он должен держать его, каким планом. Мы, Андрей, с тобой просто не в том месте родились и начали заниматься телевидением. Вот я что понял из этого истории всех. Телекинез. Мы продолжаем разговаривать с режиссером Андреем Ничуком. Андрей, вот знаешь, когда начинаешь говорить нам, допустим, с нынешними деятелями, ну, мы, конечно, например, на местном уровне, мы не знаем, что творится там где-то в столицах, например. И когда говоришь, ну, что вот, ребята, вот вам вот программу как-то вы сделали не очень, прямо вот не очень, скажем так. И обычно сразу говорят, а вот, понимаешь, деньгами плохо, вот денег нет, нет денег, вот нет их. И вот мы бы, конечно, дали бы нам денег, мы бы, конечно, там вот все это забабахали, там собрали народ 5-10. Но я вспоминаю ситуацию 95-го года, когда Афонтово открылось. Но у них точно денег не было. У них вообще денег не было, и долго причем. Вот. И надо сказать, что та техника, которая была там, она даже близко не стояла с той, которая сейчас уже стоит вот на местных телекомпаниях. Я помню, я работал тогда в службе занятости, и служба занятости приобрела камеру Хай-8. Это, собственно, любительская камера, ну, с неплохой картинкой. Такой, да, да. И я пришел с этой камерой в Афонтово, мимо проходил, они тогда еще сидели в центре города. Карпов подошел, посмотрел, и собрались все операторы, режиссеры, и рассматривали эту камеру, и говорю, ну надо же, ну надо же. Да, это что-то, новое слово техники. Ну ладно, это я отвлекся. Я хочу сказать, ну мозги за деньги не купишь, и чувство, так сказать, вот этого собственного достоинства, желания что-то сотворить, оно все равно присутствовать должно, и скорее всего присутствует, но а почему тогда вот эти аргументы? Вот у нас денег нет. Все очень просто. У меня в кабинете висело изречение. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет оправдания. Нет желания. Ни у кого нет желания. Я когда руководил авторским учением на Афонтово, ко мне приходило огромное количество людей с разными интересными, по их мнению, проектами. И они рассказывали, размахивали руками, сверкали глазами, брызгали слюной. Я всегда заканчивал тем, что сядь и напиши на листе бумаги. Все изложи. И, как правило, все уходили. За редким исключением. То есть они, кто хочет сказать, что проект, формулировать не умеют или что? Проект. То есть никто не создает проект. То есть его не придумывают. Мало того, же просто придумывать на уровне ощущений. Его нужно полностью сложить. Его нужно воплотить сначала на бумаге, то есть его нужно подготовить, просчитать. Это очень скрупулезная работа. Но когда тебе это хочется, и ты хочешь, чтобы этот продукт был, то тогда тебя прет, и ты все это сделаешь. И дальше ты начинаешь убеждать либо производственника, ну, то есть канал, который, на который ты приходишь, либо спонсора, чтобы найти деньги, на которые ты придешь с этим на канал и будешь производить этот продукт. Так вот, у нас никто не доходит. Собственнику это не надо, потому что он закупил, ну, я имею в виду телекомпании. Да, я понимаю. Нет никакой нужды, ему проще закупить на вторичном рынке дешевый продукт телевизионный, он его заполнит. Мало того, огромное количество сетевиков, которые всех, все попилили по каналам, и у них эфир заполнен. Дальше проще делать информационные выпуски и рекламные. Выпуски, которые ну, в чистую, без особого труда и без особых усилий приносят деньги. Ну, информационный это необходим. Ну, по крайней мере, обозначают, так да, сказать, твое присутствие в эфире. Статус канала, да. А все остальное, оно сопряжено с временем, с человеческим ресурсом, техническим ресурсом. Все это есть, и все это можно распределить. Но дело в том, что ни один из телевизионщиков не хочет оставаться после 6 вечера в телекомпании. Нет, подожди, это что, болезнь какая-то? Это что, все заразились теперь? Вот и... Нет, потому что телевидение стало работой. Господи, ну... Туда приходят на работу. Потому что это не такая особо пыльная, это все-таки не конвейер на заводе. А, мало того, деньги приемлемые платятся, требований с тебя не так много, оно все заорганизовано, ты можешь просчитать свой рабочий день, у тебя от сих до сих идет. А твои должностные обязанности, они еще не очень широкие, они, правда, и все жалуются, естественно. Это, кстати, действительно, вот я заметил то, что ты сейчас говоришь. Это правда. Открывает рот и сразу начинает говорить вот про деньги. Ну, конечно, мало того, времени не хватает, оборудования не хватает, людей не хватает, все не хватает. Да. Вопрос не в том, что деньги не нужны. Действительно, деньги нужно зарабатывать, деньги нужно тратить. Я согласен. Друзья мои, мы говорим все-таки немножко о другом, мне кажется. То есть, когда мы говорим о производстве программ, то это идеи. А идеи рождаются из энтузиазма, во-первых, безусловно. Энтузиазм оплачивается, конечно, но сначала он должен быть, чтобы было что оплатить. И второе, это вот как бы миросозерцание, мировоззрение должно быть. Вот я вижу мир, и я хочу его воплотить вот в какой-то форме, вот отобразить, так сказать, на телевизионном экране. И это, конечно, ну вот сейчас я говорю якобы какие-то высокие вещи, да, друзья мои, ну, вы чуть-чуть вот подумайте, это так? Это касается абсолютно каждого, кто там работает. Сегодня очень интересную фразу услышал человек, и она мне как бы убедила. Он сказал, что красноярцы... они сильные. Поэтому, ну, как бы менталитет сильного человека. То есть мы все хотим уехать отсюда, но никто не уезжает. И каждый придумывает себе, почему он не уезжает. Ну, я думаю, что на самом... Я говорю, что это не касается не всех, но это тот же самый принцип. Я хочу делать телевидением, я занимаюсь, я мечтаю об этом, только я не делаю. А, ну ты и да, ты она в такую метафору. И куча объяснений, почему я это не делаю. Потому что мне не дает начальник. Там, потому что где найти такого дурака, который даст на это денег? А у меня нет человека, который бы мне мог помочь. Понимаешь, есть в интернете огромное количество людей, которые на свои денежки, я имею в виду, я не призываю к этому, но я просто говорю о примере. Приобретя какую-то бытовую камеру, которая в полном разрешении дает картинку, установив себе там монтажную программу, он изучает предмет, делает то, что ему интересно. Понятно, у него нет эфира, но он использует площадку интернета для этого. И он получает результат, там, отголоски, лайки, что-то еще. Я даже знаю таких людей здесь, у нас в городе. Действительно, там очень неплохие ребята, очень интересные какие-то проекты. Ну, может быть, они далеки от такого, знаешь, классического восприятия, но там есть работа, и причем такая серьезная, там много затраченного времени. А еще что? Самое страшное дальше происходит, это отсутствие желания быть истинным профессионалом, то есть совершенствоваться. То есть люди научились чему-то, и это стало приносить им какой-то доход, ну, в виде зарплаты, там, участие в телекомпании, либо какой-то еще, какие-то еще дивиденды небольшие. И они начинают считать себя профессионалами, тем, что они немножко лучше других. Только до профессионалов топать и топать, и они предмет перестают дальше изучать. Здесь ведь, Андрей, понимаешь, ведь все ведь очень зависит от ориентиров, а ориентирами должны, на мой взгляд, конечно, являться руководители. Потому что человек не может знать. Ну как, вот нет. Он не очень далекий, вот, там, понимаешь. Опять пришли к ориентиру, который должен быть руководитель. Да. То есть опять кто-то. Нет, но кто-то же должен объяснить человеку, что ему надо еще учиться, что он еще не очень профессионален, потому что ему-то кажется, что ну, вот он снял сюжет, смонтировал, склейку сделал, оба. Почему в 90-х годах не одна телекомпания с полной упаковкой, а сколько их? Афонтова, ТВК, Прима, Семерка. Кто еще у нас там был? Ну, даже если перечислить эти четыре компании. Они битком народа. Так все... это сильные компании были. Да, все. И все совершенствовались. И все... никто никому не объяснял, что, ребят, вам для того, чтобы стать хорошим, нужно учиться. Все лопатели совершенствовались, и они все друг другу доказывали, что я имею право этим заниматься. Видишь, кто-то должен все-таки, как говорится, толкнуть первый камень. Вот кто-то должен это сделать. И идеологом канала, безусловно, должен являться, на мой взгляд, руководитель. Это понятно. Он должен поднять флаг. Понятно, тот, кто с флагом идет впереди, да, понятно. Поэтому я, например, испытываю гигантское, огромное уважение к Карпову, к Александру, который вот, он, я считаю, что он создал вот эту атмосферу, вот, безусловно, и с твоей помощью, там еще целого ряда людей, но поскольку он являлся инициатором... Очевидным явным лидером, который, собственно говоря... И он поднял этот флаг, и он добился успеха. Вот. И вот, как говорится, своим примером он показывает, что это возможно... Да, это серьезно так. Но дело в том, что... А проблема-то же не только... У нас руководителям нет нужды этим заниматься. Ну да, они управленцы, главным образом. Вот. И все. Собственно говоря, как и в Москве происходит. Управленцы. Хорошее слово такое. Эффективный менеджер. Да, совершенно верно. Что, собственно говоря, в Москве? Почему в Москве идет в основном лицензионный продукт? Но проще. Для того, чтобы разработать новый продукт, нужно необходимо огромное количество усилий и специалистов, в него нужно вложиться. Ну, для того, чтобы он федерального значения был. Я не говорю про местечковый. Ну, это да. Или региональный. Для того, чтобы он федерального уровня был. Для этого необходимо много вложений финансовых. И вот тут начинается самое интересное, что, например, с импортной передачей, ну, то есть серийной передачей, я имею в виду, которая разработана, например, там, «Галилео» на СТС. С этой передачи приходит такой талмуд, большой, очень подробно, называется «Библией». Да, ты рассказывал в одной из предыдущих программ, да. Где подробненько все расписано. И тебе не надо напрягаться. Ты знаешь, сколько тебе нужно взять специалистов, какого уровня они должны быть, что они должны, их функционал, их должностные обязанности, мало того, последовательность их поступков и тайминг, то есть то, что они будут по времени делать. Все, ты только распредели по точкам, и все будет работать. Что, собственно говоря, и происходит. Но дальше... Если есть творческая составляющая, он начнет жить, ну, воздух в нем будет иметь. Если этого нет, он будет просто штампованным продуктом. Прервемся, Андрюш. Давай. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много, центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1, строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. С любовью к Красноярску. Музей художника Бориса Ряузова приглашает посетить новую выставку «Шел по городу художник». Вы увидите более 30 живописных городских пейзажей Леонида Кузнецова, фотографии и предметы, связанные с настоящим и прошлым Красноярска. Все о сибирском городе, в котором хочется жить. Приглашаем красноярцев и гостей города в музей Ряузова по адресу улица Ленина, 127. Заказ экскурсии по телефону 211-26-20. Телекинез. мы продолжаем разговор с Андреем Нинчуком. Мы, это я, Олег Тихомиров, и вот Андрей Нинчук, да. Да, я закончу ту мысль, которую начал. Ну, понятное дело, что в Москве на федеральных каналах есть, помимо все-таки лицензионных, есть частично и своего продукта. Но не своего продукта, который они производят, а производят студии продакшн. Ну, в силу того, что Москва – город здоровый, продакшна очень много, но они-то существуют именно в этом режиме. Они разрабатывают проект, они в него вваливают деньги, они ищут инвесторов, спонсоров, они создают пилот, а это очень затратно. И с этими пилотами, там несколько пилотов, они идут на канал. И дальше идет разговор, как он будет пристраиваться, какие деньги. Если это находится, то тогда, соответственным образом, они получают, ну, в разных договорах. Ну, либо деньги на создание, например. Это такая практика существует. Но их немного, и для того, чтобы попасть к человеку, который принимает решение, ну, нужно, как у нашей стране принято, иметь либо волосатую руку, либо серьезное лобби, либо личные контакты, ну, либо нужно такой, таким быть изобретательным, чтобы доскочить до человека, который принимает решение. И поэтому вот этот заход, он со многими продуктами интересными не происходит. И они остаются, либо уходят в интернет, но не приходят в эфир. Самое забавное другое, что у всех, при всем при этом, у всех катастрофическая нехватка нового контента. То есть потребность. Например, там у Первого канала они дошли до того, что объявили всенародный конкурс сбора идей. То есть ты можешь выложить. И... Но идей-то у нас много. Вопрос их реализации и возможности реализации. Причем там условия разработаны. Народ ринулся. И что? Ничего. Ничего. Они чем занимаются? Если ты обращаешься, хоть как-то смотришь телевизор, они вернулись к тому, что у них было в 90-е, и называют это золотой коллекцией Первого канала, и показывают старые-старые номера. Понятно, что они сейчас готовят новый сезон. Понятно, что у них туда вкладывается. Но все равно это настолько ничтожно по сравнению с тем, что было в 90-е годы, а при их бюджетировании, при их возможности, они могли себя несколько иначе вести и задавать тон остальной стране. Просто нет надобности. Вот и... Вот. Нет надобности, нет заказчика, нет человека, который бы захотел. Ну, вот такая печальная картина. Хорошо, а как ты считаешь, что будет дальше с нами, со всеми? Ну, я не имею в виду там в глобальном понятии телевидения, хотя тоже, конечно, любопытно было бы порассуждать, но там другие условия. А именно, допустим, в России... Ну, и на местах, например. Вот как ты себе представляешь, вернется ли все опять же на круги своя? Да, конечно. Пустоты эти природа не терпит. Но в каком виде вернется, любопытно? Что-то новое появится? Потому что ведь надо опять же понимать, что альтернатива существует. И мы видим, что есть альтернатива для информационного голода, там, для эстетического голода какого-то. Его удовлетворяет интернет во многом. Да. И как сейчас стало... В общем, принято говорить среди порядочных людей, мы телевизор не смотрим. Смотрят. Ну, понятно, что смотрим. Смотрят, да. Практически все. Но единственное, что степень просмотра, она разная у всех. Кто-то случайно там приехал к бабушке и заодно посмотрел. Кто-то это на автомате смотрит. Ну, просто где-то боком идет, он даже не в ту сторону поворачивается, но периодически он поворачивает. И все плюются. Все плюются. Ну, потому что правильно плюются, есть на что. У меня был, помню, период такой, я думаю, господи, неужели во всем мире это так? Нет, во всем мире идет развитие, очень интересно и многое интересного. Ну, судя, по крайней мере, по тем вот сериалам переводным, которые здесь появляются, или программам переводным. Кабельный канал снимает один из самых популярных сериалов, то есть «Игра престолов». Да. Кабельный канал. То есть все это есть. Просто в нашей стране оно сейчас как-то очень сильно буксует. Причем не по причине того, что там власть никакая. Нет, здесь абсолютно не можно, конечно, поразмышлять, потому что, ну, бедная страна и бедное телевидение, да, может быть. Деньги-то там крутятся такие немеренные. Причем я вам точно говорю. Ты-то знаешь. Да, немеренные. Пилеж происходит очень забавный. Причем все это знают, все в этом участвуют. Почему не все, к сожалению. Корреспонденты, я уверен, не участвуют. Но они участвуют хотя бы своим номинальным присутствием на него. Они создают, да, антураж. Он свою часть получает, а остальное забирают другие. Нет, и все об этом знают, и все как бы так к этому относятся, как само собой разумеющимся. Ну, потому что нет запроса. Но дело в том, что запрос будет. А в жизни все равно развивается там. Mm-hmm. Оно, то есть черная-белая полоса, там, волна вверх-вниз. Все равно мы пройдем эту нулевую точку, и у нас появится потребность, потому что как только все-таки телевидение начнет переходить на цифровой сигнал, все, кислород у местных телекомпаний будет перекрыт, и тогда вопрос станет о выживании, ты уходишь в кабель, или ты остаешься в сети, и, соответственно, у тебя уходит сетевик, жизнь твоя сахарная заканчивается, тебе нужно будет чем-то своим удивлять. И тогда появится потребность в создании контента. Либо самой телекомпании, либо закупки у местных производителей. Либо изучайте историю хороших компаний местных, да, которые прекрасно существовали исключительно на собственном контенте. Вот и началось. То есть это появится необходимость. Никуда мы от нее не денемся. И тогда появятся специалисты. У времени всегда есть ресурсы для этого. Ну, запрос появится. Я бы посоветовал сейчас, наверное, вот тем молодым людям, которые работают на телевидениях, я бы им посоветовал. Друзья мои, я понимаю, что вы вот начинали в очень нелегкое время свою трудовую карьеру, но она у вас еще очень и очень длинная. И поэтому, несмотря на то, что вот никто ничего вокруг не делает, никто ничем особенно не интересуется, кроме вот этой мизерной зарплаты своей. Вот. А вы ходите, все смотрите, мотаете на ус, думаете, и даже если сейчас что-то вы не можете сделать, вот уж поверьте, вам это точно пригодится. Через 10 лет, через 15, но вы будете вполне вероятно действительно большими звездами и востребованными. Вот, но правильно же я, наверное, рассуждаю? Да, совершенно верно. Просто изменить запрос. Очень забавная же ситуация. Я понимаю, что все это плохо, скверно и никак. Я не хочу во всем этом участвовать, и поэтому я нахожусь чуть-чуть в стороне. То есть я работаю, вы меня заставляете, я работаю. Но я понимаю, что это фигня то, что мы делаем. А кто тебе мешает делать не фигню? Ну, это какие-то объективные причины находятся, но я все-таки... Нет, они причины. Ага. Но на самом деле причина одна. Я не могу. Просто не могу. Ну, во всяком случае, надо хотя бы, во-первых, постараться. Ну, каким-то образом. Вот, постараться уже слово несет за собой «хочу». Да, препятствия все-таки обойти. Я вот простые примеры сейчас приведу, опять же, из времен так архаических совершенно. Мы начали когда делать в свое время программу «Современник», а я был, ну, еще студентом, я даже не штатником был. На краном телевидении «Современник» — это... студенческий выпуск «Современника», это так называлось. Вот, ну, мы написали сценарий, как положено, принесли, главный редактор посмотрел, Лито посмотрел, там все-все-все посмотрели, куча народу сказали, ну, ладно, нормально, давайте, делайте, вот. В сценарии было написано: современная музыка. Ну, там вот где нужно, там какой-то левый ряд, по-моему, да. И там везде был написан: современная музыка звучит там-то, там-то, там-то. Что я подразумевал под современной музыкой в середине 80-х годов это было, друзья мои. Ну, что-нибудь там хотя бы в стиле New Wave, там синти-поп. Как-то так. В общем, хорошими барабанами, синтезированными звуками. Вот. Дальше вот такая история происходит, там наснимали сюжет и все, а поскольку был прямой эфир все время, записи еще тогда не было, то репетировали. То есть приходили режиссер, приносили все необходимые материалы днем, прогоняли это все, а потом вечером это выдавали в эфир. Вот. И мы, значит, садимся, все. А звукорежиссером была очень пожилая женщина. Она хорошая. Я уж не знаю, собственно, даже плохо помню, как ее зовут, и не буду поэтому пытаться вспоминать. Вот, она была очень пожилая. И вот, когда я сижу и жду, там начинает начитывать, по-моему, сюжет, и вдруг играет что-то такое, знаешь, образца 40-х годов, там какой-то джазик такой хороший, сейчас-то мне это нравится. Я был вне себя, я прибежал к ней и сказал: вы видели сценарий? Она сказала: ну как же, конечно видела, вот он передо мной лежит. Я говорю: вы видите, здесь написано «современная музыка». А это что, по-вашему, играет? Она очень современная. Я к чему всю эту историю смешную рассказал? Я понял, Андрей, что от этого человека мы ничего не добьемся. У него свое представление о современной музыке. Поэтому звукорежиссуру мы взяли просто тупо на себя. То есть мы искали эти записи, вот, которые нам нужно, находили их в хорошем качестве, соответственно, по возможности. То есть, ты же не думал о том, что это там ты сверх зарплаты работаешь? Нет. Мало того, я познакомился, друзья мои, со всем звукоцехом, потому что я же всем надоел. Приносил эти записи. Мне говорят, да на мне, когда я говорю, не-не-не-не, дайте мне вот, мне программа, мне нужно, чтобы вы переписали. Ну, не смотрит, молодой, наглый. Хорошо. Я ознакомился со всем звукоцехом, научился пониманию, как делается звукорежиссура и все такое. Вот это просто один из примеров. И сколько не жалею об этом. В конечном итоге, правда, я спал тогда уже на студии. Бывало, не ходил домой совсем. Но это пригодилось. Ну вот, вот, а сейчас происходит, я помню, что мне у америкосов не очень нравилось, то есть, например, делается какая-то одна операция, мы делаем движение руки на, ну, в анимации, один делает пальцы, другой делает кисть, третий делает там, по локоть, четвертый от локтя до предплечья, вот линейка людей, которые создают руку. И мне было интересно посмотреть, какая это работа. Мне говорят, не дергайся, не надо этого делать. Каждый делает свою операцию, и он не лезет к остальному. И мне интересно было, не общее. Вот он выполняет свою операцию, и на этом заточенном он и остается. Вот, и меня это раздражало, потому что как так? Тебе же должен процесс весь быть интересен, ты в нем должен участвовать, должен создавать, ты же вместе, в команде. Так вот сейчас происходит то же самое. Каждый выполняет свою отдельно, нанятую, то есть на что он нанят был функцию. И за свою зарплату, которую он считает несправедливо низкой, да, он не очень-то сильно и разбежится. Поэтому я тебя спросил, ты же когда музыку искал, ты же не думал о том, что это не входит в твои должностные обязанности? Мне даже в голову это не придет. Зарплату. А здесь нет, я, конечно, могу это сделать, но тогда добавляйте мне денег. Вот тут-то и начинается собака за рыб. Так вот, в тех годах мы были все в голодном состоянии, и поэтому деньги были важнее. Надо, чтобы были все в голодном. Да. Вот, знаешь, есть такое выражение там в театре. Хорошо, артист, настоящий артист должен быть голодным. На самом деле я с ним совершенно согласен. Вообще творческий человек, вот во всяком случае в начале своей карьеры, он должен быть такой голодный и энергичный. Он должен искать возможности. Все считают себя великими профессионалами, не хотят развиваться и не хотят больше усилий класть, чем то, что за им за это платят. А, скажи, пожалуйста, вот... Я понимаю, что сейчас система набора это вот девочки, мальчики с улицы пришли, их перед камерой посадили, другие девочки, мальчики, чуть постарше, на них посмотрели. Вот. А это же вот так, по-моему, делается сейчас? Не только так. Почему? А как-то по-другому? Школы телевизионного мастерства разные, которые там региональных у нас, ну не региональных, а провинциальных, совсем глубоко провинциальных. Ребятишек, которые там... Не, ну детей я знаю, там с детей деньги берут. Они стали постарше и решили, что они вот уже освоили... То есть раз с них деньги взяли, то да, надо двигаться дальше. Да, что-то умеет, где-то учился, все, давай вперед. Он быстро осваивается, свои функции понимает жестко и в них существует. Вот на твоем, скажем так, на твоем опыте прибегали ли при кастингах подобных вот к все-таки к приглашению профессионалов, там, режиссеров каких-то там, не знаю, актеров хороших, которые бы смотрели вообще, кого берут? Здесь? Да. Это очень редко. Это очень редко. Здесь очень забавно. В Красноярске я последний мой приезд показал, что очень такая забавная текучесть кадров. Ага. То есть ты в одну телекомпанию приходишь, там один человек, ну он в одной телекомпании. Ты пока через пару месяцев приехал в другую, он уже там. И они, то есть нет корпоративного духа как такового, никто не держится за компанию, бродят за там за небольшим повышением заработной платы, а не за творческим духом, не за проектами, ни за чего. Объясняется тем, что их отсутствие. Никто. Сумасшедших стало мало, вот проблема телевидения. Мало сумасшедших, да. Настоящих, как там в песне, я уже правда тоже вот. Настоящих сумасшедших мало. Потому что то, что есть, это не телевидение. Да любое творчество, по-моему. Поэтому народу неинтересно. Поэтому все проекты, которые старые, они доживают свой, московские, например, они доживают свой век кое-как, потом умирают, а на замену им не приходит нового ничего. И поэтому, и нет, соответственно, заявки там, и не на что равняться региону. А, ну, вот, собственно, так-то мы почти обо всем поговорили. То есть все вы сказали, что... Не, ну, мне кажется, что просто здесь выход один. Да. Хочешь заниматься телевидением, начни им заниматься. Вот я как раз об этом и хотел у тебя спросить. То есть выходы-то есть? Да вообще? Есть, конечно. Но все равно, если ты чувствуешь себе потенциал, если ты чувствуешь, что ты можешь, хочешь, и вдруг начинаешь объяснять, что тебе не дают, да плюнь и начни делать. Тогда ты можешь заинтересовать. Тогда, если проект реально интересный, и ты его там, пускай на коленке, сделал для того, чтобы хоть не на пальцах объяснять, а показать в виде пилота, то тот же продажный отдел, который находится на телекомпании, как правило, они же продают воздух, они стараются, они в этом уже поднаторевшие. Соответственно, когда у них появляется в руках продукт, который они могут предложить, они, скорее всего, его смогут продать. А, соответственно, появляется мотивация у канала его у себя держать. Так ты создай продукт, который мог бы заинтересовать. Но все же не создают. Почему? Потому что объясняют, что это невозможно. Нет того, нет всего, нет пятого, десятого. Хотя теперь есть все. Можно на мобильный телефон снять. И там по идее, в обыкновенной штатной программе на любом компьютере смонтировать. Угу. Все это есть теперь. Не особого ума не надо. Все написано. Есть, мало того, инструкции, как это делать. Вопрос только в твоем желании. И в желании совершенствоваться, обучаться. Потому что можно, конечно, смонтировать, ничего не изучая. А можно почитать вопрос композиции, ритма. Ну, как-то так, к этому отнесись более скрупулезно. Сейчас на рынок выходят свадебные фотографы и операторы, которые почувствовали, что на них есть спрос, они стали обрастать оборудованием. Сейчас, правда, у людей такое количество оборудования роскошного. Да. И они понимают, что как бы они теперь кто-то, и вот они теперь заявляют себя как какие-то совершенно как другого художники. Уровня, как художники, да. Но при этом они не пытаются меняться. То есть они пытаются на том багаже, который заработали. Ну, и все считают, что они достаточно его заработали. Я имею в виду багаж, опыт и умение. А я помню, когда у меня было такое ощущение, когда я переснял все телевизионные форматы, которые существуют. Все. Стало скучно? Нет, я понял, что я готов начинать снимать большое кино. И мы даже замахнулись на него. И тут для меня было потрясающее открытие. Я делаю все правильно. Но только кино не получается. Все правильно. Я даже начал копировать конкретные мизансцены, ракурсы, то, что в кино. Но только это не кино. И я понял, что мне для того, чтобы начать снимать кино, мне нужно заново изучать предмет, потому что он абсолютно другой. И там работают совершенно другие законы. Вроде тоже снято на камеру и смонтировано. Ну да, принципе, визуальное изображение, да. Законы совершенно иные. Ритмическое построение кадра, пластика кадра. Ну все другое. А у нас сейчас нынешнее кино в большинстве случаев это телевизионный перепев. Но только в другом качестве и под другим названием. Да, иногда просто даже может быть раскадровка такая, как в компьютерной игре. Это как-то вот так однажды вошло, и теперь это так активно эксплуатируется. Да, этот рваный монтаж, там вот эти все, так сказать, POV. Это... Сейчас стали возвращаться к кадровому монтажу все. Ага. Уже второй фильм. Раньше, когда нас учили, нам преподавали... знаменитый эпизод въезда немцев в Краснодон. Там большой-большой эпизод с внутрикадровым монтажом. По-моему, он 12 минут, он просто лет идет. Это круто очень. То теперь же у нас Бёртон снят так. То есть пацаны придумали, как это сделать. Да, ты как-то тоже говорил. И это круто. Это технически, это просто высший пилотаж. Но сейчас, оказывается, еще один фильм такой же сняли. Еще круче. Скажи мне, есть ли вот на сегодняшний день серьезные какие-то курсы в Москве или где-то Москва. В регионах для телевизионщиков, которые бы хотели себя немножко как бы подтянуть? Так да, в Москве сейчас благодаря частным инвестициям и заходу капиталистов есть очень серьезные учебные заведения, где приглашают очень серьезных педагогов. Но стоит это просто единственное, что это все платно. Но есть... При желании. Счастье стоит денег. Да. Есть, очень... А что это так вот, навскидку не сможешь сказать, что это за заведение? Да их, последнее время, по-моему, больше десятка. Ну ладно, мы их рекламировать не будем, но если вы, вот, друзья мои, вдруг захотите что-то прям подробно узнать, то Андрея Ничка найдете, он вам скажет, стоит обращаться или нет. Он человек компетентный. Это я вас удостоверяю в этом. Ну и как бы профессионалы, которые не востребованы сейчас, они перешли в этот формат, и чувствуют какую-то востребованность в этом. И это очень серьезные ребята, и очень хорошая школа, и просто... Ну что ж, друзья мои, вот мы поговорили с Андреем Ничуком на тему того, какое вот у нас сейчас телевидение не очень нас с Андреем удовлетворяющее, к сожалению. Совсем не удовлетворяющее. Да, но мы, тем не менее, выразили надежду, что талант себе дорогу пробьет. Мне когда перепадает работа с капиталистами... Да. Это какая-то песня. Я даже не скажу, это сродни там сексуальному наслаждению. Потому что когда люди работают в профессии с отдачей и с пониманием, я когда со шведами работал, я, причем переводчик не пришел, и я оператором, а у меня 8 операторов было, я им по сториборд, по контрапланам рассказываю, что нужно с сломанным английским языком. И когда заканчивается, я начинаю объяснять, что им нужно взять из оборудования для того, чтобы это снимать. И они по очереди, каждый показывает, что вы успокойтесь, все хорошо. И когда пришел переводчик, я ему говорю, хорошо, что ты пришел, потому что мы сейчас поедем, нужно им объяснить. Он с ним поговорит, да вы не беспокойтесь, Андрей. Они все взяли. Они это видели, то, что вы показали. Для меня это была фантастика. Я думаю, да, ну какой-то гон. Мы приезжаем на площадку, и они все встают в те точки, которые мне нужны. И мне не нужно ходить было, убеждать, рассказывать, объяснять, разжевывать. Я слышал множество историй про наших родных операторов, прямо противоположных тому, что ты сейчас рассказал. Но это уже другая, видимо, тема, я еще тоже не маленькая. А время нашей программы, Андрей, просто к концу подошло. Спасибо за разговор интересный. Выразим все-таки надежду. Спасибо, да. Ну, друзья мои, давайте подтянемся, чтобы мы действительно в следующий раз поговорили о настоящем хорошем телевидении. Делайте свою жизнь интереснее сами себе. Всего вам доброго. Телекинез.